Шеринг сидел в кресле и угрюмо смотрел на Кремнева. В руке он сжимал стакан с виски. Егор сидел в кресле напротив и насмешливо разглядывал Шеринга. «Знали бы вы, как я ждал нашей встречи, сеньор Реверте», — сказал он. «Кстати, вы неплохо устроились». Кремнев обвел взглядом гостиную. «Мебель, картины, серебряные безделушки. Дело снова пошло на лад, а?» Шеринг молча отхлебнул виски. «И выглядишь неплохо», — продолжил Кремнев. «Даже борода тебе идет». Шеринг криво ухмыльнулся, допил виски и поставил пустой стакан на журнальный столик. «Итак», — заговорил он, — «вы меня нашли. Судя по вашему осунувшемуся лицу, поиски стоили вам много нервов и здоровья. И что теперь? Теперь я просто доделаю работу, которую не сумел доделать год назад», — ответил Егор. «Работу?» Шеринг облизнул мокрые губы и усмехнулся. «О какой работе вы говорите, Кремнев? Я наводил справки, вы уволились из СВР и теперь действуете на свой страх и риск. Год назад вы упустили меня». Шеринг пожал плечами. «Что ж, неудачи бывают у каждого. Вы хотели, чтобы я выступил на суде против олигарха Соркина? Я отдал вам папку с компроматом, и, насколько я знаю, этот сукин сын уже сидит. Зачем я вам? Год назад я получил конкретное четкое задание — доставить тебя в Москву», — отчеканил Кремнев. «Тогда у меня это не получилось. Пришло время исправлять ошибки». Шеринг вздохнул. «Боже, какая наивность! Вы, вероятно, думаете, что руководство СВР даст вам за меня медаль. Да не и имя мое позабыли. Вот уже год вы ведете свою маленькую, никому не нужную войну». «Как каждый из нас», — сказал Егор. Шеринг посмотрел на него в насмешливый прищур. «Вы неисправимы, Кремнев», — он вздохнул и откинулся на спинку кресла. «Ну хорошо, вы меня нашли. В разведке вы больше не работаете, значит, это наше с вами частное дело. А раз так, предлагаю решить его частным образом». «Это как?» — прищурился в свою очередь Кремнев. Шеринг выставил правую руку ладонью кверху и потер указательным пальцем о большой жест, понятный каждому русскому. Егор чуть склонил голову на бок. «Сколько на этот раз?» — поинтересовался он. «Миллион? А может, два?» «Три», — сказал Шеринг. $3 миллиона. «И вы навсегда забываете мое имя». «Которое из двух? Господин Шеринг или сеньор Реверте?» «Оба». Кремнев вздохнул и достал из кармана телефон. «Куда вы собрались звонить?» — встревоженно поинтересовался Шеринг. «Не твое дело». Егор набрал номер и приложил телефон к уху. «Дмитрий Алексеевич, да, я. Здравствуйте. У меня для вас хорошая новость. Я взял Шеринга». «Что?» «Так точно. На этот раз он от меня не уйдет», — отвечаю головой. «Хорошо, хорошо. До связи». Кремнев отключил связь и убрал телефон в карман. «Это был генерал Зубов?» — спросил, напряженно глядя на Егора, Шеринг. «Вижу, ты заучил имена всего руководства СВР», — с усмешкой сказал Кремнев. «Но тебе это не поможет. В Москве тебя уже ждут. На этот раз ты не уйдешь отсюда». «Вы так думаете?» — Шеринг усмехнулся. «Вы уже мертвец, и я вместе с вами. Предлагаю заехать в агентство ритуальных услуг и заказать два венка». «Спасибо, но я с этим не тороплюсь. Кстати, если опять надумаешь сделать ноги, я для тебя пули не пожалею». Егор поднял руку и посмотрел на часы. «Скоро здесь будет наш человек. На этот раз проделаем все тихо, без суеты и шума». «Да ну, любопытно будет посмотреть, как вы это сделаете». «Кремнев, черт возьми!» «Да как вы не понимаете? Сюда уже едут два десятка крепких ребят в черных масках и с автоматами наперевес. Вы собрались их загипнотизировать?» Егор зевнул, усмехнулся. Давай без демагогии, Шеринг. Если бы ты знал, как я устал, гоняясь за тобой. Я тебя не заставлял. Шеринг нервно облизнул губы и вдруг вскочил на ноги. Егор попытался его схватить, но Шеринг увернулся, пулей выскочил в прихожую и сорвал со стены кортик. Развернувшись, он сделал резкий выпад. Лезвие полоснуло Егора по ладони. Егор увернулся от второго удара, выбил из скрюченных пальцев Шеринга кортик, схватил его за шиворот и ударил лбом об железный шлем рыцаря. Ноги Шеринга подкосились, и он тяжело рухнул на пол. Егор нагнулся, стянул с шеи поверженного противника шелковый платок и перемотал порезанную руку. Через пару минут Шеринг пришел в себя. Он сел на полу и тряхнул головой. «Черт!» — недовольно пробормотал он сквозь зубы. «Дернул же меня, черт, отказаться от охраны. А я-то думал, что принял умное, нестандартное решение». Егор опустился на стул и достал из кармана сигареты. Шеринг посмотрел на его левую руку и угрюмо проговорил. «Рана глубокая», — возразил он. «И если не наложить швы, ша!» — устало оборвал его Кремнев и черкнул зажигалкой. «Сейчас ты возьмешь нитки с иголкой и сам все зашьешь». Глаза Шеринга расширились. «Я?» — пробормотал он. Егор кивнул «да». «Но я никогда этого не делал». «Всегда бывает первый раз», — отчеканил Кремнев и швырнул недокуренную сигарету в аквариум с золотыми рыбками. «Хреново зашил, но перевязал отлично». Егор поднял глазам забинтованную руку и придирчиво ее оглядел. «Ну, я ведь не доктор», — обиженно отозвался Шеринг. «Да ладно, не парься». Кремнев покосился на олигарха и иронично добавил, «Вот если бы тебе рот зашить!» «Вы со мной общаетесь так, будто я ваш личный враг», — с досадой проговорил Шеринг. «А я ведь ничего вам не сделал!» «Ошибочное мнение», — сухо заметил Егор. «Я гражданин страны, которую ты долгие годы грабил. Деньги, которыми ты набивал карманы, не взялись из воздуха, они взялись из карманов людей, таких как я». Шеринг посмотрел на Кремнева с мрачной насмешливостью. «Вот как?» — тихо проговорил он. «Значит, я твой должник?» «Можно и так сказать», — согласился Егор. «Сколько?» «Чего сколько?» — не понял Егор. «Сколько я украл из твоего кармана?» «Отстань!» — дернул щекой Кремнев. «Нет, давай с этим закончим. Я твой должник? Отлично. Я желаю уплатить долг. Итак, сколько я у тебя украл?» «Я не бухгалтер. Я тоже. Но если ты не скажешь, сколько, я не смогу с тобой расплатиться. Итак, сколько?» «100 тысяч, 200». Кремнев отвернулся. «Святая простота», — со тем же мрачным выражением лица произнес олигарх. «Да неужели вы думаете, что деньги, которые я, с вашей точки зрения, прикарманил, должны были пополнить ваш собственный карман? Не будь меня, они бы просто перекочевали в другой кошелек, но не в такой, как у вас и вам подобных. Нет, они бы перекочевали в кошелек из крокодильей кожи ценой в штуку баксов». «Удобная позиция», — похвалил Егор. «Если не украду я, то украдет кто-нибудь другой». «Тьфу ты!» — плюнул Шеринг. «Да чего упертый человек? Будь у вас объем головного мозга таким же, как объем бицепса, вы не стали бы со мной спорить». «Возможно», — спокойно согласился Егор. «А теперь помолчи. Я хочу вздремнуть до прихода наших». Егор прошел к стене и снял с гвоздя кожаную плетку. «Вы что?» — оторопел Шеринг. «Эту плетку я перекупил у этнографического музея. Знаете, сколько она стоит?» «Догадываюсь». Егор мрачно взглянул на Шеринга и шагнул к нему. «Что вы задумали?» — опасливо спросил тот. «Привяжу твою ногу к спинке кровати». Шеринг слегка побледнел, но нашел в себе силы улыбнуться. «Боитесь, что убегу?» «Если привяжу, нет». «А если я отвяжусь?» Кремнев качнул головой. «Это вряд ли». «Почему?» «По колчану». Егор нагнулся, обмотал левую щиколотку бизнесмена плетки и быстро завязал узел. Другой конец веревки он привязал к бронзовой спинке кровати. Вот так. Егор повернулся и зашагал к дивану. «Стойте!» — крикнул Шеринг. «А если я захочу в туалет?» «На тумбочке стоит ваза», — не оборачиваясь, ответил Кремнев. «Воспользуешься ею. Эта ваза стоит 10 000 долларов. Если ты считаешь, что твой мочевой пузырь стоит дешевле, терпи», — отрезал Егор и устало опустился на диван. Шеринг вздохнул и досадливо поморщился. «Невыносимый человек», — пробормотал он в сердцах. «Неудивительно, что у вас до сих пор нет семьи». «Кремнев, у вас ведь нет семьи!» Егор снял рубашку, бросил ее на спинку стула и ответил. «Не твое дело». Шеринг окинул взглядом его поджарую, мускулистую фигуру и хмыкнул. «Конечно же нет. У таких, как вы, никогда не бывает семьи. Знаете, мне вас очень жаль, потому что я знаю, чем вы кончите». «И чем же?» — насмешливо поинтересовался Егор, укладываясь на диване. «Сдав меня властям, вы снова вернетесь в СВР. Возможно, вас даже повысят в звании, хотя вряд ли. Вы будете честно служить своей стране, но когда ваш организм износится, контора выкинет вас на помойку, как использованную вещь. Пенсия у вас будет копеечная, но на ежедневную буханку хлеба и бутылку водки ее будет хватать. Через 5 лет после выхода на пенсию вы сопьетесь, однажды зимой вас найдут на скамейке в сквере, но спасти вас уже не успеют, да даже и пытаться не будут. Все, увянь. Я хочу отдохнуть до приезда наших. Но скажешь еще слово, и я привяжу тебя к унитазу». Шеринг вздохнул и тихо пробубнил. «Хам».